а деревянных утончая их. Битва шла за каждый грамм веса винтовки, за каждый час, приближавший начало выпуска облегченных СВ. Но, как ни спешили, все же потребовалось немало времени. Да и переделанное всегда хуже нового. Это была расплата за ошибки, тем более тяжелая, что она наступила в канун Великой Отечественной войны. Хотя при ином вдумчивом подходе можно было заблаговременно изготовить нужное количество хороших самозарядных винтовок и полностью снабдить ими Красную Армию. А как же относительно моих колебаний? После одного из заседаний я подошел к Сталину и Молотову и попросил отменить принятое на этот счет постановление, поскольку у меня не было никаких колебаний. А что касается оценки винтовок Симонова и Токарева, жизнь подтвердила мою правоту. Ответил мне Молотов. «Отменять решение, — сказал он, — не следует, так как вопрос не в том, правильно или неправильно вы колебались, а в том, когда колебались». Казалось бы, история АСВ должна была стать уроком осторожности при решении вопросов вооружения. К сожалению, это было не так. Наступил 1941 год. Наркомат обороны неожиданно изменил свой очередной годовой заказ, включавший около 2 миллионов винтовок, в том числе 200 тысяч самозарядных. Он пожелал увеличить их выпуск до 1 миллиона штук, и в связи с этим даже готов был полностью отказаться от обычных драгунских винтовок. Наркомат вооружения счел это требование непонятным. Время было напряженное, задача укрепления обороноспособности страны ставилась острее, чем когда-либо, и вдруг заказ только на СВ, которая при всех своих достоинствах не могла полностью заменить обычную винтовку, что имели в виду военные, так как оставалась пока сложной и тяжелой. Решение этого вопроса было передано в комиссию, состоявшую из Молотова, председатель, Вознесенского, Маленкова, Берия, Тимошенко, Жукова и других. Докладывая на ее заседании о точке зрения наркомата вооружения, я добавил к вышеупомянутому соображению и другие, основанные на том, что, как тогда считали, война должна была начаться в ближайшие годы. Тот факт, что она оказалась ближе, чем ожидали, лишь подчеркивает опасный характер отказа от обычных винтовок. Касаясь военной стороны дела, я отметил, что иметь на вооружении только самозарядную винтовку можно лишь при том условии, если будет решен вопрос о ее облегчении и упрощении путем перехода на патрон иной геометрии и меньшего веса и размера. Но даже имеющиеся на вооружении СВ, считал я, ввиду сложности ее автоматики, в ближайшие годы не успеет освоить большая часть кадровой армии, не говоря уже о призываемых из запаса, которых обучали владеть только драгунской винтовкой. Кроме того, наркомат вооружения производил тогда драгунские винтовки на 2 заводах с соответствующим технологическим оборудованием, причем только один из них располагал мощностями для выпуска СВ, да и то в количестве примерно 200 тысяч штук. Таким образом, годовой заказ на 1 миллион самозарядных винтовок практически нельзя было выполнить, так как одному из заводов потребовалось бы для расширения их выпуска сократить на длительное время общее производство, а второму полностью переоснастить цеха, на что уйдет более года. Из сказанного вытекало, что согласиться с военными означало совершить тяжелую и непростительную ошибку. Но никакие доводы не были приняты во внимание. Напротив, пришлось выслушать немало резких упреков, и, как это ни странно, особенно нападал на наркомат вооружения Вознесенский, который в то время ведал оборонной промышленностью и, казалось, должен был знать хоть основную, главную суть вопросов. К сожалению, он ее не знал, хотя и был незаурядным человеком. В конце концов, председатель комиссии заявил: «Нам не нужны ваши устаревшие винтовки». Окончательный вывод комиссии, который должен был в тот же день стать официальным постановлением, гласил: «Заказ дать только на самозарядные винтовки и поручить наркомату вооружения совместно с представителями наркомата обороны